30 июля, Париж, 1830 года. Ты мог быть лучшим королем. Ты не хотел, ты полагал народ унизить под ярмом. Но ты французов не узнал. Есть суд земной и для царей. Провозгласил он твой конец. С дрожащей головы твоей ты в бегстве уронил венец. И загорелся страшный бой. И знамя вольности, как дух, идет пред гордою толпой, и звук один наполнил слух, и брызнула в Париже кровь. О, чем заплатишь ты, тиран, за эту праведную кровь, за кровь людей, за кровь граждан? Когда последняя труба разрежет звуком синий свод, когда откроются гроба, и прах свой прежний вид возьмет, когда появятся весы, и их подымет судья, не встанут у тебя волосы, не задрожит рука твоя. Глупец, что будешь ты в тот день, коль ныне стыд уж над тобой, предмет насмешек, ада, тень, призрак, обманутый судьбой. Бессмертный раной убит, ты обернешь молящий взгляд, и строй кровавый закричит: он виноват, он виноват.